Глава шестая. «Хотите кофе или чаю?» — тихо спросила вошедшая в приемную женщина. «Вы сопровождаете Глафиру?» — я кивнула. «Не помешаю, если присяду тут?» «Что вы?» — улыбнулась женщина. «Меня Лиза зовут. А вас как величать?» Я растерялась. «Таня? Настя?» «На какое имя принесет мне паспорт свин?» Но кто бы мог подумать, что на простой вопрос «Как вас зовут?» я не сумею сразу дать ответ. «Можно взять журнал?» Я быстро перевела разговор на другую тему. «Конечно», — кивнула Лиза. «Но они очень старые. Хотите, принесу поновей? Мы их в парикмахерской кладем?» «Нет-нет, эти тоже подойдут». «Да не за позапрошлый год», — улыбнулась Лиза. «Давно выбросить пора, только все недосуг». «Ерунда, мне без разницы. Кофе желаете? Вам не трудно?» «Это моя работа», — улыбнулась Лиза. «Со сливками? Лучше чай с лимоном. Кстати, меня Таней зовут». «Сию секунду», — кивнула Лиза и ушла. Я стала вяло перелистывать яркие страницы. В голове вертелась неотвязно Настя Звягинцева. «Настя». Неужели это я, Настя Звягинцева? Я поняла, вам не хотелось мне представляться настоящим именем, и я очень рада, что вы все-таки решились, — сказала Лиза, ставя на столик красивую фарфоровую чашечку. Я вздрогнула. Надо же, я задумалась и не заметила, как администратор вернулась в приемную. — Вы о чем? Лиза мягко улыбнулась. Ну, сами же сейчас довольно громко сказали «Настя Звягинцева». Я плотно стиснула зубы. Однако мне следует быть осторожнее и не увлекаться обдумыванием ситуации до потери бдительности. — Вы меня не помните? — тихо спросила Лиза. — Нет. — Ну да, понятно, — вздохнула администратор. — Я раньше в клинике Потапова работала. Вы туда лечиться приходили, когда голос пропал. Извините, ошибка вышла. Я не Настя Звягинцева. Просто мне вспомнилась эта девушка. Меня зовут Таня, и я голоса никогда не теряла. Очень хорошо говорю, слышите? Лиза моргнула. Понимаю. Вы не бойтесь, я никому не расскажу. О чем? Да о вас, обо мне. «Что же такого плохого я сделала?» «Ничего», — пожала плечами Лиза и попыталась уйти, но я схватила ее за руку. «Раз начали, договаривайте». «Что вы про меня знаете?» «Сущую ерунду. А именно?» Лиза нахмурилась. «Вам не надо бояться. Узнать вас трудно. Вы сильно изменились, постарели, перестали следить за собой». Но, видно, кулисы все-таки притягивают, раз к Глафире в услужение пошли. Она, небось, не в курсе, кто вы. Я толкнула Лизу в кресло и нависла над ней. Живо говорите, кто я? Администратор вытащила сигареты. О, Боже, язык мой, враг мой. Ну, кто меня за него дергал? Не мое это дело. В конце концов, назвались Таней, хорошо? Успокойтесь. Я же не Ира Кротова. Деньги на сплетнях не делаю. От меня никаких неприятностей не будет. Сейчас же все рассказывайте. Хорошо, хорошо. Вы, Настя Звягинцева, были певичкой. Выбивались в люди, пели всякую ерунду вроде Глафиры, пели-пели. А потом пропали. Кстати, у вас с голосом проблемы были. Вы обратились в клинику. Я там на ресепшн сидела. Вы часто ходили на процедуры, ну и выяснилось. Что? В изнеможении воскликнула я. Что обо мне выяснилось? Еще какая информация? Я убила группу младших школьников, взорвала интернат со стариками, сожгла приют бездомных животных. Лиза улыбнулась. Ну, все не так страшно. Вы просто говорили, что вам 25 лет, а выяснилось, что намного больше. А доктор наш, Карл Львович, все восхищался. Да чего вы здорово выглядите, просто блеск. Только голоса он вам не вернул. Певческого, я имею в виду. А потом певица Звягинцева исчезла. Больше ничего про вас я не слышала. Хотя, постойте, впрочем, нет, больше ничего не знаю. Я вцепилась Лизе в плечи и, сильно встряхнув, ее велела: «Говорите до конца». «Прав же, это просто сплетни, быстрей!» «Ну, не я придумала, люди болтали. Я же сразу потом к Лисе перешла, а здесь шоу-биз, языки мелют. Короче...» «Ладно», — закашляла Лиза. «Значит, одни болтали, что вы любовника убили и в тюрьму сели. Другие говорили, вы в психушку попали. Третьи, будто вас саму убили. Правда-то никто не знает. Да вы не бойтесь. Вас узнать практически невозможно. Волосы другие, макияжа нет, постарели, хоть и смотритесь, ничего. Только возраст на морде написан. Никак на 25 не тянете. Весь блеск сошел». «Как же вы меня опознали?» — прошипела я. Лиза хмыкнула. «Ну, дело житейское». «Господи, опять секреты!» «Вы выпить любили?» «Коньяк хлестали», — понеслась Лиза. «Несколько раз в клинику под шофе являлись. Карл Львович вас домой отправлял». «Ну, не может же фониатор работать с выпившим человеком». Примечание: фониатор — врач, который лечит певцов, восстанавливает голос. «Потом он вам приговор вынес. Петь никогда не сможете». Я молча слушала Лизу. Когда Настя узнала, что путь на сцену для нее закрыт, то прямо в кабинете у доктора впала в истерику, и перепуганный Карл Львович велел Лизе проводить неудачливую певицу домой. Настя, сев в машину, вытащила из сумочки фляжку, по дороге насосалась коньяка, опьянела, и Лизе пришлось буквально на плечах тащить ее в дом. В шикарном трехэтажном здании не было ни души. Лиза доволокла Настю до спальни, уложила в кровать и хотела уходить. И тут Звягинцева вскочила, схватила нож, лежавший не весь зачем на тумбочке, и с воплем «Не хочу жить!» полоснула себя по запястью. Полилась кровь. Настя, истерично хохоча, еще раз полоснула по руке, потом второй, третий. Перепуганная насмерть, Лиза отняла у буянки нож и вызвала скорую. Врачи забрали Настю, Лиза уехала домой, больше они со Звягинцевой не встречались. «Я, как вашу руку увидала, сразу все поняла», — тихо добавила Лиза. Я машинально посмотрела на свою левую кисть. Тонкий шрам, словно браслет, охватывал запястье. В душе поднялось смятение. «Значит, я Настя Звягинцева? Хотя, может, и нет. Это просто совпадение. А вы не переживайте», — пожала плечами Лиза. «Можно чем-то другим заняться. Вовсе не стыдно и полы мыть. Но я никому ничего не расскажу. Понимаю, вам неохота, чтобы люди знали». «Где Глашка?» — заорал Свин, вламываясь в зал. «Она про концерт не забыла? Танька, иди ищи ее!» «Сенечка», — засюсюкали из другого конца комнаты, — «дай поцелую тебя, котик!» Лися подскочил и заключил Свина в объятия. «Иди сюда, звездищу!» — велел продюсер. «Лиска, кофе!» Стилист и администраторша прыснули в разные стороны, Свин вынул платок и вытер щеки. «Понимаешь, киса, — заявил он. — Я лицо нетрадиционной для нашей эстрады ориентации. Не пидор, баб люблю. Таких, как я, очень мало. Остальные все, блин, слов нет. А где Глашка? — Незачем орать, — отчеканила черноволосая женщина, появившаяся в приемной. Я икнула. — Это Глафира? Матерь Божья! «Усраться!» — взвизгнул свин. «Что случилось?» «Не нравится». Слегка испуганно поинтересовался Лися. «Коренная смена имиджа. Вместо нежной блондинки роковая брюнетка, погибель мужчин». Свин молча обозревал Глафиру. «Сеня», — осторожно сказал Лися, — «мы же придерживаемся концепции девочка-крик. Сплошной скандал. Блондинка в таком случае не канает. Брюнетка — самое оно». «Верни Глафиру», — спокойно велел свин. «Я столько бабок на ее раскрутку убил. Мне знакомая морда нужна». «Нет», — закапризничала певичка, — «меня только что с Хлебниковой перепутали. Хочу новый имидж. Так на концерт поеду». «Это парик?» — осведомился свин. Лися кивнул. «Да, я не рискнул сразу на краску». Свин молча сдернул с Глафиры накладные волосы. «Ой!» — взвыла та. «Больно! Физиономию мыть, красить, как всегда». — распорядился свин. — Идиот! — затопала ногами Глафира. — Скунс, дебил! Хочу быть брюнеткой! Хочу! Я звезда! Суперстар! И тут свин побагровел, глаза его медленно сузились, губы сжались в ниточку, Лися змейкой юркнул за диван, Глаша примолкла, но поздно. Семен схватил певичку за руку и вывернул ее. «Больно!» — закричала Глафира, в ее глазах появились слезы. «Хорошо!» — протянул свин. Потом он вытер лицо певицы париком, с удовлетворением посмотрел на испорченный макияж и отчеканил. — Ты — никто. Слабо воющая кукла без мозгов. Я тебя сотворил, я тебя и убью. Фанерщица. Звезда, блин, кошка мяукающая. Дать бы пинка... Да денег потраченных жаль. Молчать, сука! Лися! Я здесь? — пискнул стилист. — Еще раз. Без меня имидж менять надумаешь? Понял, понял, понял. Ступай. Нанеси ей макияж заново, — велел свин. Глафира, разрыдавшись, упала на диван. — Не пойду. Семен с силой ущипнул ее за голую руку. — Двигай, уродина! Концерт скоро. Хорош истерики гонять. Журналистов тут нет. Мне плохо. Свин со всего размаха отвесил певице оплеуху. Теперь лучше? Глафира захлебнулась слезами. Не бей ее, — закричала я, кидаясь к свину. Она уже идет грим накладывать. Но Глафира уперлась. «Нет», — прошептала она, — «не хочу. Я устала, заболела. Нет». Свин снова поднял руку. Я повисла на продюсере. «Стой, ты ей синяков наставишь перед концертом». Мужик опустил карающую длань и пнул Глафиру ботинком в бок. «Шевелись, суперстарина!» Поющая коза. Я кинулась к Глафире. «Вставай, милая, он тебя убьет. Сейчас не надо капризничать. Ты звезда, спору нет, но у него деньги. Идем, солнышко. Ну, поругались, с кем не бывает. Пошли». Лепеча всякие глупости, я подняла Глафиру и повела ее за стилистом. «Я его убью», — прошептала она, — «пырну ножиком в сердце». «Скот! Сволочь! Обязательно! — тихо ответил я, — но не сейчас, не здесь же при всех. — Ты мне поможешь. В полной отключке бормотала Глафира. — Да? Скажи. — Давай его вместе зарежем. Соглашайся. — А то я не пойду краситься. — Ну, конечно, милая, — успокоила я ее. — Обязательно. Похоже, в этом вопросе я большой профессионал.